Глава 27. Варя. Почти 2 часа, что мы топчемся с Васькой и резвимся в поле, пролетает незаметно. То и дело кидаю палку, которую тут же послушно приносит пес, а потом и вовсе гоняемся друг за другом. Я с хохотом, а Васька с громким лаем. Немного выбиваюсь из сил и замечаю несколько свежих стогов сена. «Вась, пойдем туда!» — указываю пальцем, и пес задорно лая и виляя хвостом, несется впереди меня. Забравшись на ароматно пахнущее сено, разваливаюсь на нем, окутанное запахом травы и полевых цветов. Пес укладывается в ногах, и совершенно незаметно я будто задремала, когда Вася залаял. Требовательно и громко, как обычно, лает на чужих. Приподнялась и посмотрела в сторону, куда смотрел пес. И сердце сделало кульбит, ухнув в пятки, когда увидела идущего в нашу сторону мужчину. В простых джинсах и серой легкой футболке уверенно чеканящего шаг. Да не может этого быть. Мне просто мерещится. Пес срывается с места и несется к приближающемуся к нам мужчине с рыком. «Нельзя!» — вскакиваю я в полный рост и вижу, как Влад останавливается при виде бегущего на него зверёныша. «Вася, фу, ко мне!» — командую, и пес послушно возвращается, пока я нервно одергиваю чуть задравшийся сарафан. «Варя!» — зовет меня Влад, а я никак не могу поверить, что это он. «Влад? А вы... как вы здесь? И зачем?» — от удивления никак не подберу слов. Но тут же вспоминаю вчерашний вечер, и обида накрывает с головой. И пес это явно чувствует, снова подав голос. «Я пытался извиниться вчера, но не дозвонился до вас. Переход на «вы» ужасно режет слух. Утром также. Приехал с Асей с предложения прогуляться, но вас и дома не оказалось. Хорошо соседка подсказала, где искать. Правда, мне пришлось ее обмануть, что вы оставили у меня телефон», смущенно улыбается и пожимает плечами. «Надеюсь, та бабушка-одуванчик на меня не в обиде». «И вы из-за этого ехали сюда около 3 часов?» удивленно переспрашиваю, невольно улыбаясь. «Да. Ну, а здесь оказалось не так сложно вас найти. Местные бабульки подсказали», — убирает руки в карманы брюк. «Как-то так». Мужчина явно смущен и замер в паре шагов от меня, не решаясь подойти ближе. «И бабушка подсказала, где меня искать», — заканчиваю его мысль. «Вот баба Шура», — качаю головой, не уставая удивляться проницательности этой женщины. «А Ася где? Вы сказали, что приехали с ней». «Так она у вашей бабушки осталась». «Ясно», — улыбаюсь, робко понимая, что от бабули совершенно ничего не скрыть. «А мы вот с Васей погулять пошли. Давно не была тут, решила пройтись по старым тропкам. Неопределенно машу рукой, теребя в руках веточку сена. Составите компанию? У нас по плану было еще купание в реке». «Вы будете купаться?» — удивляется мужчина. «Холодно же еще». «Вася будет», — снова улыбаюсь, потому что безумно нравится видеть его таким смущенным. «Пойдемте, раз у вас планы. Я не против составить вам компанию». И мы неторопливо бредем в сторону реки. Пес задорно скачет, как щенок, вокруг ног, а мы идем рука об руку и не знаем, что еще сказать друг другу. «Варь, извините меня за вчерашнее», — начинает говорить Влад после недолгого молчания. «Я был неправ, сам не понимаю, что на меня нашло. Я очень редко выхожу из себя, и это меня не оправдывает ни в коем случае, но я правда искренне прошу прощения». «И вы меня простите за...» — машу ладошкой у лица, не удержалась, сжимаю пальчики в кулачок. «Это вы правильно сделали, заслужил». «Только вот лягушкой назвать меня это, знаете ли, очень обидно», — делано обижаюсь, хотя эта фраза, сказанная им, действительно немного повергла меня в шок. «И за это тоже простите. Готов терпеть ответные обзывательства». «Ладно, так и быть», — соглашаюсь я, лишь бы больше не возвращаться ко вчерашнему вечеру. Только вот... «А вам невероятно идет зеленая борода». Смеюсь только сейчас, припоминая эту забавную деталь. «Да уж, Ася тоже так решила». Дальше шли молча, лишь изредка кидая принесенную палку Васей. Каждый думал о своем, и нам даже просто находиться рядом без слов было уютно, что весьма необычно. До реки оставалось совсем немного, когда пес словно с цепи сорвался и припустил бегом в сторону берега. «Вася!» — окликнула его я, но тот не послушался. Как летел вперед, так и летит, и только у берега затормозил, и начал суетливо бегать по самому краю, не решаясь прыгнуть в воду. «Там крутой берег, он там не плавает. Мы ходим чуть дальше, говорю словно сама себе, ускоряя шаг, понимая, что пес вот-вот сорвется. «Вася, нам нужно пройти подальше, стой!» — кричу я, срывая голос, и уже не иду, а бегу к реке со всех ног. «Варя!» — пытается перехватить меня за руку Влад. «Подожди!» «Васька, стой!» — вижу, когда осталось-то каких-то 50 метров. Я почти успела поймать животинку, но на последних шагах перепуганный Васька то ли поскальзывается на покатом берегу, то ли прыгает в воду. «Вася!» «Да что ты так переполошилась?» — догоняет меня Влад, останавливая суетливые пляски по берегу. «Тут поворот реки, видишь?» — вцепляюсь руками в волосы. «Берег крутой, и к тому же здесь водоворот, сильное течение. Я всегда боялась этого места, тут еще и глубоко. Нервно наблюдаю, как плывет пес. Ему выйти негде будет». И, словно подтверждая мои слова, пес гребет к берегу, но не может зацепиться лапами. «Высоко!» Гребет и скулит, проскальзывая на каменистой почве, а меня все больше охватывает паника. Ладони вспотели и руки дрожат. Я растерялась и даже не знаю, как помочь выбивающемуся из сил животному. «Вася!» — кричу, что из сил. «Плыви за мной!» И бегу в ту сторону, куда мы обычно с ним ходим. «Иди сюда, мальчик!» Но пес разворачивается и снова пытается вскарабкаться на берег. «Васька!» — зову его я, но все без толку. «Варь, подожди, сейчас вылезет!» — говорит мужчина, хватая меня за руку, но по голосу слышно, что и сам не верит в сказанное. «Вася, ко мне!» — опускаюсь на колени и склоняюсь над водой, но мне его не достать. «Васька, что же ты?» — всхлипываю я. «Он же утонет!» — глаза начинают щипать от подступающих слез, а сердце выскакивает из груди от страха. «Вася!» — садится, практически ложится на землю Влад. «Иди сюда, парень, давай, ну же!» — протягивает руки и пытается подцепить собаку. Тщетно. Я вижу, что пес устал. Его все дальше уносит от нас, и он выдыхается. Скулит и пытается грести то по течению, то против. А на повороте течения еще сильней. Тут взрослые тонули, а здесь пес, на котором мокрая шерсть, как дополнительный груз. «Вася!» — снимаю балетки и готовлюсь спуститься. «Куда?» — дергивает меня за руку мужчина. «Я сам!» — стягивает с себя обувь и футболку, оставаясь в одних джинсах. «Не вздумай прыгать!» Там глубоко, не успеваю договорить, как он прыгает в ледяную воду, уходя с головой. «Мамочки!» — взвизгиваю и прикрываю ладошкой рот. Все, что мне остается, это только наблюдать за происходящим. Каждая секунда стала тянуться катастрофически долго. И когда Влад выныривает и цепляет пса за загривок, мое сердце уже почти остановилось от испуга за них. Мужчина тянет его в сторону берега, где помельче, но что-то идет не так, и оба скрываются под водой. «Влад!» — кричу я, наблюдая поистине страшную картину. «Васька!» — уже рыдаю в голос. Но через несколько секунд мужчина снова показывается на поверхности и вытягивает пса так, чтобы тот мог дышать. Еще немного причитаю я, когда мужчина доплывает до берега, где могут оба выйти из воды. Он вытягивает пса и вытаскивает его на берег, неся на руках. Кладет его на траву и сам падает рядом, тяжело дыша. «Васька!» — падаю на колени рядом с собакой, и тот в ответ устало виляет хвостом. «Живой!» — словно камень с плеч свалился. «Влад, что бы я без вас делала?» — закрываю лицо руками и даю волю слезам. «Вас надо растереть, совсем замерзнете». Всхлипываю я и тянусь к мужчине, который лежит на траве и внимательно смотрит на меня. Я касаюсь руками его груди и замираю. Под ладонями грудь мужчины вздымается от сбившегося дыхания. Сердце бешено несется, заведенное притоком адреналина. Я чувствую, как начинает покалывать кончики пальцев. Как зачарованная, слегка провожу ими по прохладному телу мужчины, смахивая капельки воды, и замираю. Он садится, а я поспешно отдергиваю руки. Но Влад их перехватывает и укладывает уже себе на плечи. «Влад!» — голос срывается до шепота, а пальчики сжимают его плечи. Мужчина притягивает меня к себе, сильно обхватив руками. Всхлипы все еще вырываются, а слезы не перестают стекать по щекам. Я теряюсь в его глазах. Я вижу свое отражение в них и забываю обо всем. Перестаю замечать все, что вокруг творится. Ветер, птицы поют, в себя приходит пес. Я только лишь чувствую сильные руки мужчины, скользящие по моей спине, и как Влад пальцами зарывается в мои волосы. Я сама не понимаю, как запускаю пальцы в его светлую шевелюру и вижу, как он прикрывает глаза, словно от удовольствия, что заставляет меня смущаться. «Я тебя обидел», — шепчет он, не открывая глаз, но блуждая руками по изгибам моего тела. «Прости меня». «Ты спас моего Ваську», — усмехаюсь я. «Так что ты заслужил прощения», — выходит хрипло. «Я, между прочим, очень расстроился, когда баба Шуй рассказала, что ты ушла гулять с Василием. Кто бы мог подумать, что так можно назвать немецкую овчарку?» Он улыбнулся такой удивительной улыбкой, что теперь уже я не смогла сдержать себя и сама потянулась к его губам за поцелуем. Легко касаюсь его губ и чувствую, как его руки застыли на моей спине. Но замешательство длится совсем недолго, и его губы поддаются моему напору, открываясь навстречу, отвечая и перехватывая инициативу. Этот поцелуй, жадный и сногсшибательный, вызывает бурю эмоций, и мне совершенно не хочется останавливаться. Я сама хочу вжаться в его тело, притянуть его как можно ближе, стать единым целым. Но легкие горят от отсутствия кислорода, и я первая отстраняюсь, прерывая поцелуй. Не в силах открыть глаза, касаюсь лбом его лба и замираю, пытаясь выровнять сбившееся дыхание. «Бабуля нас потеряет», — шепчу я, понимая, что мы так сидим уже непозволительно долго. «Тогда пойдем», — предлагает Влад. «Идем». Я поднимаюсь с его колен, нехотя отстраняясь, и подаю ему руку, за которую Влад тут же хватается. Накидывает на себя футболку, подцепляет пальцами свои ботинки, и мы втроем направляемся в сторону дома. Васька идет чуть впереди, но совершенно спокойно, все время отряхиваясь, разбрызгивая воду с шерсти. А Влад идет рядом. С волос и мокрых джинсов все еще стекает вода, а я то и дело ловлю на себе его взгляд. Тяжелый, мужской взгляд.